Почти две недели я пробирался лесами, частично степями через баронские земли. Я бы и дальше так двигался лесными тропками да разными малоезженными деревенскими дорогами, но вернулся к тракту, к тому самому, что шел через горы и направлялся к побережью моря. Причина была банальна. Закончилось продовольствие, а на одном мясе долго не проживешь. И так неплохо попутешествовал. Почти 1000 километров оставил позади. Причем за эти две недели я не встречался с аборигенами. Было раза три со стороны замечал, в основном деревенских, что жили где-то поблизости, но обходил их и двигался дальше. Так и преодолел земли баронов, а потом и одно из герцогств. Сейчас двигался по какому-то королевству. Найоми в географии не особо сильна была, только примерно сообщила, какие государства лежат на пути к Академии. А вообще на Оклайне было 4 крупных материка и около 100 островов. Были и большие. Государств больше 100. Попробуй, запомни все. Тем более столько раз на одной планете. Вот так, продолжая вести на поводу 3 вьючных лошади, и выехал с боковой дороги на тракт. На это особо никто не обратил внимания. Да и кому обратить? Пусто вокруг. Хотя по следам я видел, что недавно тут караван проходил. Совсем недавно. Одна из воловьих лепешек еще парила. Вот так и двинул дальше по тракту. Даже как-то непривычно было. Раньше все тишком, поглядывая по сторонам, прежде чем выехать на открытую местность. Внимательно ее изучал в бинокль, а тут просто еду и все. Недолго проскакал в одиночестве. Да и особо я не торопился, отслеживая состояние лошадей. Мой рыжий и 2 коня вполне ничего, но один мерин прихрамывал. Я уже его осматривал, что-то с суставом. Нужно его к специалисту, чтобы посмотрел. Так вот, в одиночестве мне пробыть удалось недолго. В очередной раз обернувшись, я заметил, как меня по тракту нагоняют всадники. Плюмаж, кирасы сверкают, пики в небо торчат. Военные, наверное. Мешать я им не стал, а то те в 3 ряда скакали, полностью заняв дорогу. Так что сошел на обочину, наблюдая, как мимо пронеслось 2 сотни кирасиров в сопровождении 8 магов-боевиков. Те с интересом посмотрели на меня, проскакав мимо. Ну вот, пронеслись, оставив меня от пыли отплевываться. Пыль на каменном тракте. Это что же надо сделать, чтобы ее столько было? Вернувшись на дорогу, я последовал за военными, прикидывая, что буду делать дальше, в ближайшее время. Чуть позже пропустил встречный караван, сообщив, что дорога на 20 километров была свободной, и двинул дальше. И вот, наконец, то, на что я рассчитывал. Крупное село и трактир на тракте. То, что надо. А отмеренно, видимо, придется избавляться. Мне и так лошадей хватает. Вполне одной вьючной бы хватило. Так что посмотрим, как тут расторгуемся. Да, а трактир забит. Сразу 2 каравана остановилось. Значит, у кого-то из сельских переночуем. Заодно узнаю, где тут коновал. Должен же он тут быть. Трактир стоял именно на тракте. И не в центре села, как можно было бы подумать, или в стороне, а именно у дороги. Да, тракт перерезал село пополам. У левой половины еще достаточно крупное озеро было. Не вижу, есть там река или нет, а у правой километровой длины поле, и за ним стеной стоял лес. Плохо видно, но вроде хвойный. Ели или сосны. А на местные деревья я уже насмотрелся. Те имели обычный земной вид. Сам трактир находился с краю села, как раз с той стороны дороги, по которой я ехал, Именно поэтому мне попался на глаза сначала он, массивное трехэтажное деревянное здание с постройками вокруг и деревянным тыном. Ворота были широко распахнуты, а потом и село открылось. Проезжая мимо трактира, я осмотрел караванщиков. Все же мне они уже встречались. Например, те, с которыми я ночь провел. А потом ушел в одиночное плутание по баронским и герцогским землям. По закону подлости могут и они встретиться. Не факт, что знают о ликвидации трех охранников. Но по времени где-то тут они должны быть. Если раньше с тракта куда ни свернули. Но нет, это были незнакомые мне караванщики. Это хорошо. Значит, моих трофейных лошадей никто не опознает. Так вот, проезжая мимо, я все же уточнил у прислужника у ворот, мальчишки моих лет, нет ли свободных мест. «Оба каравана только пришли, распрягаются да комнаты занимают. Нет свободных, даже сеновал занят. Тогда где можно снять комнату в селе?» «У нас редко так получается с караванами, хотя бывает, конечно. В трех местах могут предоставить комнаты. А у старейшины тогда же бывало, что дворяне останавливались». «Ага», — уточнив все три адреса, я поинтересовался насчет коновала. «Есть у старейшины на подворье, это батрак его. Хороший коновал, все его хвалят». «Понял, благодарю». Бросив пареньку медную монетку, информация чего-то достоит. Тот ее ловко поймал, хотя и с удивлением на лице. Видимо, не ожидал, что из простой беседы я получу нужную информацию, стегнул поводьями рыжего и направил его дальше по дороге, свернув на одну из улиц. Третья от трактира, как и описывал парнишка, на ней я быстро нашел добротный дом старейшины. Хотя какой дом? Подворье? Фактически усадьба. Хотя и деревянная. Насколько я в курсе, тут зимы суровые, спасаются только так. А двигался я ближе к югу. Но не на сам юг, скорее параллельно. Так что покину эти широты. Старейшина был на месте. Тем более вечер, где ему еще быть? У ворот играло пару девчушек лет 8. У них я все и узнал, попросив крикнуть хозяина. Одна из девчушек оказалась его дочкой. Когда ко мне вышел степенный мужик с шикарной окладистой бородой, я сначала и не понял, что это и есть старейшина. Тот был в добротной одежде и с кожаным фартуком кузнеца. Оказалось, тот по совместительству и кузнецом работал. Причем кузня на подворье имелась. Выслушав мои пожелания, тот огладил бороду. Было видно, что это автоматическое, скорее даже рефлекторное движение, которое он уже не осознавал и пробасил. «Значит, переночевать и продать двух лошадей?» «Мерина и того гнедова». «Мерин захромал, хотелось бы узнать у вашего специалиста, серьезно это или нет. Я небольшой в этом специалист, но, на мой взгляд, там что-то серьезное. А по поводу ночевки, хотелось бы отдельную комнату, ну и баньку посетить. Оплата со столом. Ужин и завтрак. Также хотелось бы купить припасов в дорогу». «Место есть. У меня, правда, 3 торговца из 2 караванов остановились. Я сейчас ремонтирую одну повозку. Ось вот-вот сломается. Чудом доехали. Но время тебе уделю. Идем за мной». Старейшину я ожидал, стоя на земле. Успел размять ноги, пока он не подошел, так что взял под узду рыжего. Остальные к луке его седла были привязаны и повел на подворье. Коновал был свободен, так что быстро осмотрел всех 4 лошадей, а потом достаточно долго возился с Мерином. Он подтвердил мое мнение. На мясо или на колбасу недолго ему осталось. «А если мага попросить вылечить?» — задал я вопрос и понял, что тот идиотский, когда на меня посмотрели с изумлением оба, и лошадиный доктор, и сам старейшина. Выяснилось, что стоимость лечения в 3 раза превысит стоимость такого мерина, но уже здорового. Чтобы сменить тему, я попросил обиходить рыжего и вьючную, которых я планировал оставить. Там и перековать, и забота коновала требовалась. Я не так давно не уследил. Натер шкуру рыжего седлом, подлечить бы его. Но только этот вечер и утро. У меня уже шло отставание по времени к началу приема будущих студентов, поэтому я планировал начать наверстывать это потерянное время. Хотя была еще одна интересная идея. Надо бы ее обмозговать. Но это потом. А сейчас устраиваемся на постой. Все мои вещи перенесли в выделенную комнату. Отдельную. На 2-м этаже подворья с 2 окнами, выходившими на въездные ворота. 7 медных монет за ночь со столом. Конечно, много, да и обиход за лошадями в нее не входил, но я расплатился, не колеблясь. По поводу лошадей сумму оплаты скажут завтра. Зато банька была. Я сначала в баню сходил, тут уже сидели в парилке 2 торговцев. Над ними банщик работал. Чуть позже он мной занялся. Правильным таинством бани тут владели, так что все сделали по правилам. Отпарились, поныряли в бочку с холодной водой, потом снова в парную и чуть позже, окатившись, сидели под навесом. Кто пил пиво, а кто другие напитки. Кваса тут не было, а именно его я предпочитал после подобной бани. Но и сок из лесных ягод пошел на ура. Потом ужин, яичница с хлебцами и свежим холодным молоком. Все, как я просил. Давно яичницы не ел. Мне, кстати, ее и завтра утром сделают. Перед самым наступлением темноты, закинув на плечо полотенце, я отправился на двор, где были удобства. В руке был прозрачный кошель с гигиеническими принадлежностями. Уход за зубами – важное дело, и я занимался им 3 раза в день после еды. Больше не стоит, навредить можно. Слушка по моей просьбе принес ведро от колодца, так что я занялся делом. Сначала зубы почистил, потом зубной нитью прошелся и, прополоскав полость рта и умывшись, направился в свою комнату. Пора ложиться спать. Завтра будет новый день, а планов хватает, стоит отдохнуть».